4. В ту же ночь в соседней деревне женщина прижимает к груди новорожденное дитя, проводит большим пальцем по персиковой щечке крохи. Ее муж приедет домой через много часов, устав после ночного дежурства, и женщина, все еще потрясенная внезапными и тяжелыми родами, сообщит ему за чаем подробности. Схватки в автобусе, боль, внезапная, пронзительная боль, кровотечение, дикий страх, что ее ребенок умрет, что она никогда не возьмет на руки своего новорожденного сына. Затем она устало нежно улыбнется и умолкнет, чтобы промокнуть жаркие слезы, и расскажет мужу об ангеле, который появился рядом с ней на обочине, опустился на колени и спас жизнь ее малышу. Это станет семейной историей, которую будут повторять, передавать, воскрешать дождливыми ночами у огня, мирить с ее помощью спорщиков, декламировать на семейных торжествах, и время помчится вперед месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием, пока на полувековом юбилее сына его овдовевшая мать не услышит из мягкого кресла в конце ресторанного стола, как внуки произносят тост, и семейную историю об ангеле, который спас жизнь их отца и без которого ни один из них не появился бы на свет. Томас Кевилл не отправился со своим полком на бойню в Северной Африке. Он уже был мертв. Мертв и погребен. Холоден, как лед под землей замка Майдерхерст. Он умер, потому что ночь была сырой. Потому что ставня сорвалась. Потому что хотел произвести хорошее впечатление. Он умер, потому что много лет назад ревнивый муж обнаружил свою жену в объятиях другого мужчины. Но долгое время никто не знал об этом. Гроза утихла, вода спала, и крылья кардаркерского леса заботливо укрыли замок Майдерхерст. Мир забыл о Томасе Кевилле. Все вопросы о его судьбе были похоронены под разрушениями и обломками войны. Перси послала письмо, последнюю прогнившую ложь, которая будет преследовать ее до конца дней. Софи отклонила предложение место гувернантки. Она была нужна Юнипер и не могла поступить иначе. Самолеты пролетели над головой, война закончилась, небо проливалось год за годом. Сестры Блайт старели, жители деревни слагали легенды о чудаковатых старушках, пока однажды их не навестила молодая женщина. Она была связана с той, что приезжала до нее, и камни замка узнали ее и зашептались. Перси Блайт поняла. Время пришло. Она вправе избавиться от бремени, которое несла 50 лет, и вернуть Томасу Кевиллу его дату смерти, положить конец этой истории. Так она и сделала, поручив девушке все исправить. А значит, оставалась всего одна последняя задача. Она собрала сестер, своих любимых сестер, и подождала, пока те крепко заснут. И затем чиркнула спичкой в библиотеке, где когда-то все началось.